Ультраскип. Глава 1. Серебряная смерть. Знаешь, за что я люблю компьютерные игры? Артур Брум направил здоровенное ружье с 4 стволами на недобитого врага. Какая еще к черту игра? Это жизнь. Бандит лежал на голой земле. Он смотрел своему палачу в лицо, пытался заговорить ему зубы, а сам одной рукой искал оружие рядом с собой. Только для нас с тобой, друг мой. А вот зрители считают иначе. Ты уж извини, но кто-то должен очищать мир от скверны, и пусть это будет сделано с улыбкой. Нажал на спусковые крючки, и по пустоши раздался грохот, как из пушки. Если бы Брум не был одет в технодоспехи 5-го поколения, он бы, наверное, оглох, но даже с такой защитой он почувствовал отголоски этой разрушительной энергии. Брум внимательно присмотрелся к своей игрушке и даже немного задумался. Секунду назад он хотел сказать бандиту, что в компьютерных играх нельзя переборщить, а теперь сомневался. Похоже, что с этой штукой лучше охотиться на кабанов, сказал он, а потом глянул на то, что осталось от противника, а то потом придется очищать лут от месива. Кто-то прервал размышления Брума очередью из пулемета, пули легли ровно в спину. Доспехи, состоящие из умных пластин, амортизировали удары и мгновенно сообщили, из какого направления исходит угроза. Также внутри шлема на мини-экране изменился цвет брони с зеленого на желтый, несколько фрагментов износились более чем наполовину. Все это произошло почти в один момент. Сразу после этого Брум, повинуясь рефлексам, сделал кувырок, вышел из-под обстрела, скрылся за первой попавшейся машиной и приготовился стрелять в ответ. Он закинул убер-ружье в ранец и достал свою рабочую лошадку, вечный АКМ-900. Брум успел задеть врага в торс, но тот сам был обвешан в тяжелую самодельную броню. Бугай не получил урона и отошел в сторону, спрятавшись за ржавый броневик. «Ух, круто!» – обрадовался Брум. Наконец пошли умные боты. За такую тушку накинут, наверное, целую сотню очков опыта. Ты кто вообще такой? Чего тебе надо? Раздалось откуда-то из лабиринта раскуроченных машин. Фрагов и побольше. Чё? Ну это, накручиваю счетчик трупов. Чем больше завалю, тем больше опыта получу. С виду вы еще те отморозки, так что улов будет жирным. Может даже заработаю на левелупе, тогда мне будут каждую неделю подкидывать пару плазмогранат в инвентарь. Ты прикалываешься или совсем больной? Сложный выбор. Но, думаю, ты скоро узнаешь. Брум откатился в сторону, вскочил на ноги и стал обходить врага с левого фланга. Благодаря технодоспехам он был быстрее и проворнее любых оппонентов в пустоши. Кроме того, в них имелись некоторые технические хитрости, позволяющие выпутаться из трудных ситуаций. Например, в ногах располагались мини-реактивные двигатели для больших прыжков. Это сжирало много энергии костюма, но оно того стоило и много раз спасало ему жизнь. Также в запястье был спрятан короткий выдвижной меч, и на другой руке находился раскрывающийся щит. С этим оружием Брум походил на древнеримского гладиатора. Оно позволяло экономить патроны и действовать без лишнего шума. И его тузом в рукаве являлась плазменная граната, компактная бомба, высвобождающая кучу огня и добивающая врагов объемным взрывом. Главная прелесть такого оружия заключалась в том, что доспехи Брума могли выдержать сильный перегрев и перепад давления, а люди в обыкновенной броне – нет. Вокруг был лабиринт из обгоревших машин, здесь упокоились грузовики, трактора, легковушки, броневики и даже пара старых танков, некоторые из них давно заржавели, а других подбили совсем недавно, и они продолжали коптить небо. Артур Брум запрыгнул на старый джип, с него прыгнул на ржавый бензовоз, потом на соседний трейлер, там нырнул в дыру в потолке и снова очутился на первом этаже. Он выпрыгнул через окно, сделал очередной кувырок, встал и открыл огонь в сторону врага. Часть пуль прошла через сталь, и Бугай получил ранение в плечо. Он вскрикнул от боли, уронил пулемет, но не запаниковал, а встал полубоком и прикрыл голову левой рукой, которая была увешана цепями. Дождавшись, когда Брум истратит обойму, он попытался накинуться на него словно разъяренный бык, что было весьма символично, так как на груди Бугая как раз был нарисован этот зверь. Ловкий Брум, естественно, успел отпрыгнуть в сторону и даже увеличил дистанцию с врагом. Противники встретились глазами. Бугай пыхтел, но явно не собирался сдаваться. На нем было увешано столько железа, что потребовалось бы потратить кучу стандартных патрон, чтобы добраться до него. Брум подумал, что тут как раз могло пригодиться убер-ружье, которое надо было перезарядить в укромном месте. Он стал пятиться назад, и если бы не шлем, то бык увидел бы его улыбку. Как насчет того, чтобы поиграть в одну из самых древних игр, в прятки», — сказал он напоследок и скрылся в глубине лабиринта. Амбал тяжело вздохнул, только этого ему сейчас и не хватало. 10 минут назад он был главарем крупной банды. Они намеревались пересечь пустошь в поисках новых жертв и ресурсов, но наткнулись на этот проклятый город. У самого въезда их ждало кладбище подбитой техники и пугающие знаки. «Осторожно, мины!» Бандиты остановились, чтобы проверить угрозу, но шутка состояла в том, что мины оказались не в земле, а в воздухе. Они попали под минометный обстрел, их конвой раздербанили на куски, а потом еще появился этот псих в светло-серых доспехах и стал добивать остатки выживших. Он бегал среди машин как гончая и буквально охотился на тех, кто еще совсем недавно сам был социальным хищником. Бык и его люди ожидали столкновения с целой армией, что на них нападут те, кто стрелял из артиллерии и защищал город, но на самом деле этот самый псих и был единственным его защитником. У въезда было установлено несколько автоматических минометов. Это было простое и дешевое оружие с большим боезапасом, который остался еще с древних времен. Единственная его проблема состояла в том, что его трудно было использовать против мобильных целей, поэтому Брум сделал из него ловушку. Бандиты останавливались перед кладбищем техники и превращались в удобную мишень. Бруму даже не приходилось особо напрягаться, всю грязную работу делал за него компьютер с искусственным интеллектом, он анализировал данные по скрытым камерам, ждал целей, открывал огонь и предупреждал единственного охранника города об очередном вторжении. Артур Брум забежал за угол и принялся закидывать специальные тяжелые патроны в убер-ружье, одним глазом поглядывая на статистику игры на мини-экране в шлеме. «Поздравляем вас, игрок!» Появилось уведомление. «Вы поднялись на 3-е место в рейтинге». Открылось окошко со списком, и его никнейм «Серебряный серфер» передвинулся на строчку выше. «Поздравляем вас еще раз!» Так как вы выходите в финал игры Blood & Mass Killing, помните, что каждое ваше убийство приближает день очищения, вы делаете благое дело для цивилизации, которая возродится в частности благодаря вам. Все ваши старания будут по достоинству вознаграждены, но только чемпионы получат шанс на ультимативную награду в виде исполнения желания. Что значит финал? Смутился на секунду Брум и забросил последний патрон в ствол. Это ж сколько времени уже прошло. Брум отбросил тревожные мысли и вернулся к любимой игре. Он снова побежал вперед, вокруг снова были жестяные дебри, снова прыжки и охота. Он увидел свежую кровь на земле, бугай уходил с поля боя и даже не старался заметать следы. Брум почувствовал подвох и стал приближаться к цели по широкой дуге. В этот раз он хотел зайти с тыла и вернуть должок выстрелом в спину. Брум буквально чувствовал местность и даже не смотрел на карту в мини-экране. Он запрыгнул на разбитый трактор, а с него перескочил на автобус, который после аварии сильно смялся и теперь выглядел как небольшая горка над лабиринтом. Брум поднялся на уровень 3-го этажа, огляделся и через полминуты заприметил тяжелого увольня с красным быком на груди. Бугай отступил в самый конец разгромленного конвоя, где находился грузовик с длинным прицепом, увешанный тяжелыми стальными листами. После минометного обстрела бронированный монстр повредил колеса и подвеску, но его внутренности остались целыми. Бугай залез в прицеп и захлопнул за собой двери. «Эй, это не спортивно, где же классическая битва с боссом?» Вначале Брум еще надеялся, что Бугай вернется с новым оружием, но тот просто засел внутри. Брум покачал головой, такие игры ему совсем не нравились. Конечно, он мог бы приказать компьютеру продолжить минометный обстрел по этому квадрату, или вернуться в свой ховеркар, который умел сбрасывать умные бомбы. На худой конец Брум мог использовать подствольный гранатомет с усиленным боеприпасом, чтобы поджечь это укрытие. Но нет, Брум был слишком жадным, он не любил использовать дорогие боеприпасы без острой необходимости. У него было даже достижение. Скряга и оружейный маньяк. К тому же очки опыта давали только за подтвержденные убийства, то есть за те, которые попали в объективы камер его доспехов или дронов. Брум спрыгнул, пробежал пару поворотов и выглянул из-за угла, чтобы сделать предложение, от которого невозможно отказаться. «Эй, ниф-ниф!» — крикнул он в сторону прицепа крепости. «А ну выходи по-добру по-здорову, а то серенький волчок напряжет булки и сдует твой домик. Выходи на честный бой. Будем стреляться с тобой недолго, но счастливо». Вместо ответа раздались выстрелы из пулемета. Бугай открыл огонь из амбразуры в своем прицепе. «А вот сейчас обидно было, честное слово». Засмеялся Брум и сменил позицию. Он отошел назад и огляделся в поисках подходящих трофеев. После минометного обстрела бандиты побросали свои машины, и в них могло остаться много чего интересного. Брум кинулся к ближайшей раскуроченной багге, в ней сидел одинокий труп со снайперской винтовкой, подзорной трубой и старыми противопехотными минами. Видимо, бывший разведчик, и судя по амуниции, это были зажиточные бандиты, раз у них еще остались настоящие мины, а не самоделки. Но, к сожалению, сейчас этот инвентарь не выглядел подходящим. Брум подпрыгнул к следующей тачке, к грузовику с пушками на кузове. Он был весь изрешечен осколками, у водителей нашлась одна старая сигнальная ракетница и револьвер. Зато в кузове у пехотинцев уже имелись классические гранаты, что уже было гораздо интереснее. «Хаем», — сказал Брум, разглядывая лимонку в руке, «может просто закидать его, забросать, чем придется, пока бензин в баках не загорится, и тогда наш поросеночек сам выйдет наружу». Брум подбежал к следующей машине, к горящему армейскому джипу, чутье его не подвело, джип горел слишком хорошо и ярко. Рядом с ним он нашел еще одну такую же машину, внутри которой оказались коктейли Молотова. Видимо, на таком транспорте бандиты перевозили огнеопасные вещи. Брум набросал подходящее оружие в рюкзак и побежал к прицепу крепости. Он обошел его с другого фланга и укрылся под разбитым советским БТР. Бугай зазевался и открыл огонь слишком поздно, когда Брум уже спрятался за броней. «Ну, шоу начинается», — сказал Брум и кинул лимонки в сторону грузовика с прицепом. Пара гранат упала рядом с баками, далее последовал легкий взрыв и эхо. Брум включил режим приближения в шлеме, он присмотрелся к бакам грузовика и обнаружил, что вокруг них был тройной слой брони. Это место оказалось самым защищенным в крепости. «Надо же, какие молодцы!» — усмехнулся Брум и взялся за коктейли Молотова. Но едва он кинул первую бутылку, как произошла еще одна неожиданность. Он услышал звук горна, и не простой, а обозначающий особый приказ главаря — окружить врага. Брум в который раз приятно удивился оппонентам. Его дроны-разведчики глушили радиоэфир, и обычно бандиты никак не могли связаться друг с другом, а тут нашлись умники, которые решили эту задачу простым дедовским способом. Пока Брум закидывал коктейлями грузовик, к нему подбирались остатки бандитов, всего 10 человек. Раньше они ждали нападения другой банды и прятались по углам, а теперь выбрались из своих укрытий и шли на звук горна. Брум проявил упрямство, он хотел докончить дело с быком, в итоге он выкинул все, что мог, а потом, скрипя сердцем, сделал один выстрел из подствольного гранатомета с зажигательным боеприпасом. Это стало последней каплей для всех. Огонь и дым начали пробираться внутрь прицепа, в то же время бандиты стали сжимать кольцо вокруг последнего поля боя. Брум учуял западню, но бежать было уже поздно, он находился на открытой местности, вокруг было слишком мало машин и укрытий, пришлось заползти внутрь советского БТР, пара пуль из автоматов попали ему в ноги, три пластины бронекостюма износились на 60%. Брум одновременно отстреливался из амбразур БТР и поглядывал в сторону прицепа крепости, но Бугай никак не хотел появляться. Время растянулось до безобразия, бандиты не жалели боеприпасов, чтобы достать своего врага, они заливали БТР огнем, закидывали его гранатами и зажигалками, но Брум старательно и упорно бегал от одной амбразуры к другой и продолжал отбиваться от врагов. С большим трудом ему удавалось отгонять бандитов от своего убежища, они все теряли боеприпасы, но Брум хотя бы успел задеть двоих из них. И тут раздался характерный зловещий свист. Брум покосился в сторону крепости и заметил странную картину. Он, как бывалый солдат, видел всякое, но жизнь смогла удивить даже его. Из бронированного прицепа вылетела жестяная бочка, ее буквально катапультировали через люк в крыше. Она полетела по крутой траектории и шлепнулась всего в 5 метрах от крепости прицепа, а потом еще одна и еще. Они лопнули, из них вылилась куча черной жижи и дыма. Эта субстанция начала пениться и очень быстро расти в размерах. Под покровом дымовой завесы бык выскочил из прицепа. Брум попытался выстрелить ему в спину, но видимость стремительно падала. Он успел выпустить одну короткую очередь, а потом все потерялось в оттенках серого и черного. Ну, хитрая свинья. Баланс сил изменился в сторону бандитов. Бруму приходилось стрелять почти вслепую. Враги подбирались все ближе. Еще немного и кто-нибудь кинет гранату прямо внутрь БТР. Ничего не оставалось делать, Брум тоже решил достать какой-нибудь козырь. Из всех имеющихся вариантов он выбрал самый нелепый. Он вызвал огонь минометов по этой территории, но зато благодаря этому он получил бонусные очки за приз зрительских симпатий. Публика всегда любила подобные повороты сюжета. Хаотичные взрывы разметали железо и плоть на куски. Ядовитая жижа расплескалась на десятки метров вокруг. Веселухи было так много, что никто не ушел обделенным. Брума выбросила из БТР на землю. Он сильно ударился, вымазался в липкой дряни, кое-как поднялся и отошел подальше от зловонных бочек. Он вытащил меч из запястья и стал сдирать с себя черную субстанцию, которая мешала ему нормально передвигаться. Брум действовал на инстинктах охотника, в отличие от остальных он уже много раз переживал контузию и знал, что нужно атаковать, не приходя в сознание, пока все не очнулись и не стали сражаться на равных. Брум прошелся по широкой дуге вокруг эпицентра, мимоходом зарезал двоих и добил одного раненого, но все это было мелочью. Он искал самую крупную добычу. Если Бугай был не дурак, то он должен был идти против ветра, чтобы не задохнуться, а там дальше конец конвоя и просто пустошь, ведущая к их финальному сражению. Брум услышал звуки мотора, кто-то заводил автомобиль. Он достал убер-ружье и выстрелил в это направление. Он даже не видел цель, а стрелял прямо в туман. Сразу же раздались крики раненых и чье-то удивление. Че это вообще такое было? Серебряный серфер вышел из дымовой завесы и начал стрелять по всему живому из автомата. Вначале он увидел возмущенного водителя джипа и отправил его на тот свет. Бедняга так ничего и не понял, а просто упал на баранку. Рядом с машиной лежал еще один раненый, он получил свинца вторым в очереди. Но вот в кузове джипа сидел сам бык, уже готовый стрелять, и с ним пришлось повозиться. Брум вытащил щиток из левой руки, спрятался за него и стал стрелять с другой руки в ответ. Они выпустили друг в друга два десятка патрон. Впервые за долгое время броня Брума дошла до красной отметки. Он рефлекторно сжал ноги и сделал суперпрыжок в сторону быка. Он выбросил оппонента с джипа, но и сам получил неплохое сотрясение. Едва Брум стал подниматься, как услышал тяжелое дыхание быка и его гнев. «Да я тебя сейчас урою». Действовать нужно было моментально, а под рукой не было практически ничего. Оставалось только достать меч и попытаться нанести удар в то место, где у противника уже отвалилась тяжелая броня. Бугай навалился всем своим весом как медведь, поэтому острие меча само проскользнуло между пластинами его брони и вонзилось в брюхо. Он сжал Брума, но ему от этого стало очень больно. Бык смог даже увидеть эти холодные спокойные глаза через бронированное стекло шлема. Брум проворачивал меч и направлял его во внутренние органы. Наконец Бугай содрогнулся и обессилел. Артур Брум откинул тело в сторону и вздохнул с облегчением. На мини-экране появилось еще одно поздравление о серии успешных убийств и сообщение, что уровень пройден. Последнее означало то, что можно было расслабиться, так как разведывательные дроны, летающие над пустошью, более не видели врагов в секторе. «Хуф», — сказал он, — «вы, конечно, молодцы, парни, молодцы. Не ожидал от простых бандитов такой выучки. Даже жалко, что вы уже закончились». Воин пустоши с эмблемой бы кое-как перевернулся на бок и посмотрел на Брума. «Кто же ты такой?» — спросил Бугай уставшим голосом. «Разве это имеет значение? Я хочу узнать конец моей истории. Я сражался всю свою жизнь и собрал непобедимую банду, которую никто не мог остановить. Мы громили всех на своем пути, забирали все, что только могли унести. Сколько боев я пережил, сколько тяжелых годов осталось позади. Потом пустошь стала отмирать, пищи становилось все меньше, поселения закончились. Мы искали, чем поживиться, но уже ничего не могли найти. Пока у нас еще оставались припасы, мы решили выбраться из пустоши. И вот теперь такой нелепый конец, нас завалил какой-то чудной псих, и ради чего? Убийство ради убийства, тебе не нужна была даже наша провизия. Эх, Брум присел рядом с умирающим врагом, что тут сказать? Ты не поверишь, но я, в принципе, неплохой человек, только показать этого не могу. Тут уж извини, работа такая. И я тебя прекрасно понимаю, я тоже сражаюсь всю свою жизнь. Война у меня уже в крови, я ничего другого и делать больше не умею, поэтому на гражданке мне не вмоготу. Но я хотя бы сражаюсь не просто ради того, чтобы выжить, а чтобы выжила цивилизация за моей спиной. Какая еще цивилизация? Это все сдохло много лет тому назад, остались лишь сказки и мечты о прошлом. Бык захаркал кровью. Последний оплот все еще стоит. Нам пришлось проделать титаническую работу ради этого. Строительство началось еще в эпоху последних ресурсных войн. Мы возвели защитный периметр вокруг рудников и плодородных земель, укрыли все это многослойными крышами и пошли расширяться вниз. Страшно представить, сколько проблем пришлось решить, чтобы наш город-государство стал действительно автономным. Атомные реакторы, подземные очистные станции, системы рециркуляции воды, воздуха и биоматериалов, многопрофильные заводы, производящие оружие, строительные материалы, одежду, медицинские инструменты, лекарства и удобрения. Нам пришлось делать абсолютно все самим, одновременно отбиваясь от врагов за стеной. И ты один из защитников этого сказочного города, усмехнулся бык. Да, и мне уже немало лет. Особые лекарства, оставшиеся с древнего мира, позволяют нам продлить жизнь до максимально возможного предела. Но сейчас за моей спиной не сам Акрополис, а кое-что другое. Это сложно объяснить. Ну валяй, рассказывай, давай уж закончим это дело, и я отойду со спокойной душой. Артур Брум вздохнул от ностальгии и продолжил. После того, как мы отбились от врагов, началась совсем другая жизнь, к которой мы были не готовы. Еще вчера мы жили на адреналине, боролись с адом, каждый день чувствовали опасность, боялись, что наши труды пропадут даром, а потом неожиданно очутились в беззаботном раю. За стеной стало так плохо, что целые армии превратились в мелкие дикие банды, которые уже не могли даже приблизиться к городу. Земля умирала вместе с людьми, поэтому у нас не осталось даже потенциальных угроз. Мы расслабились, новые поколения уже не хотели особо трудиться, думать, бороться и совершенствовать город. Зачем? Все и так неплохо работало. Естественно, самые умные из нас затрубили тревогу. Эти тенденции нужно было побороть, пока не стало слишком поздно. И единственным вариантом была экспансия наружу. Нам был необходим контакт с внешним миром в любой форме. Старейшины, управляющие городом, для начала попробовали собрать наемников и добровольцев, чтобы отправить их на защиту и развитие техноазисов. На развитие чего? Быку становилось хуже, но он пытался соображать и переспрашивал про то, что ему казалось непонятным. Так мы называли особые бункеры, которые остались с эпохи последних ресурсных войн. Наши предки пытались спрятать и законсервировать чистую землю с некоторыми биоматериалами на будущее. В некоторых из них заложили семена и криокапсулы с живыми организмами. Но, как ты понимаешь, мы живем в жестоком мире. Вокруг полным-полно угроз. Монстры, стихийные бедствия и люди, которые пытаются найти любые припасы. Число техноазисов постепенно снижалось. Раньше мы и не думали их спасать, потому что на кону стоял сам Акрополис. Но потом все-таки задумались и над этой проблемой. К сожалению, первая попытка вышла так себе. Ветераны, видевшие настоящую войну и сражающиеся за идею, заканчивались, а молодежь не спешила геройствовать. Поэтому начались эти безумные игры. Так как главным развлечением у нас были компьютерные игры, то решили делать их только на военную тему и потом постепенно приближать к реальности. Сидеть за экраном монитора весело, а в шлеме виртуальной реальности еще лучше. А в костюме, который дополняет реальность, когда ты бегаешь на настоящем полигоне против других людей, так вообще замечательно. На следующем шаге стали предлагать реальные блага, богатство и статус тем, кто будет добиваться лучших результатов в играх. И в конце реальные бонусы стали давать за выполнение заданий во внешнем мире. В общем, социальная инженерия в действии. Великие демоны пустоши. Какая же это глупость? Если глупость сработала, то это не глупость. Главное, что народ втянулся, теперь на ветеранов снова смотрели с уважением, мужчины снова начали интересоваться мужским делом, хоть и в довольно странной форме. Получилось какое-то развитие, выход из тупика. И ты просто еще один игрок, лентяй, которому стало до смерти скучно в своем райском уголке. Я вырос в мире, в котором игры – это способ восприятия реальности. С их помощью легче бороться с беспросветным кошмаром. Они учат сражаться без остановки. Ты должен уничтожать всех врагов на своем пути, выполнять цели, получать награды и просто идти от одного уровня к другому. И так до бесконечности, даже не предполагая, что у этой игры вообще есть какой-либо финал. Одни говорят, что человек – это маска, которую он носит, а другие могут ответить, что в нашем случае это всего лишь красивая обертка, и у нас с тобой одна и та же суть. Я матерый наемник, воин, который не знает, как жить иначе. Бык, слабеющий рукой, достал из внутреннего кармана перед сердцем две старые золотые монеты и бросил их к ногам Брума. Это означало его посмертное желание принести жертву демонам пустоши. Брум должен был кинуть эти предметы в один из древних алтарей, которые были разбросаны по всей пустыне, чтобы усопший откупился от демонов, и они пропустили его в царство мертвых. Брун забрал их себе в ранец и подумал, что выполнит ритуал, если представится такая возможность. Установилось молчание, наполненное тщетностью. Брун не привык оставлять недобитки, даже если разведранные доспехи были уверены, что раненый уже точно не поднимется. Иногда и они ошибались. Через полминуты он продолжил разговор. «Тебе пора». Бык что-то промямлил, но, видимо, ему было уже все равно. Брум оказал ему последнюю честь и отрубил голову как самураю. Теперь молчание было еще более гнетущим. Так всегда бывало, когда уровень подходил к концу. Напоследок он получил еще одно достижение от благодарных зрителей. Любитель сентиментальных добиваний. Глава 2. 11 час. «Ну, друг мой, Санчо, как ты думаешь, сколько еще осталось завалить ветряных мельниц? Неужели надвигается конец? Вот победим последнюю и заживем. Мистер Брум, ваши команды мне непонятны, я робот-доставщик, я специализирован на доставку грузов, я должен помогать вам носить инвентарь, но я не могу помочь вам уничтожить ветряные мельницы. Если это какой-то груз, то я могу донести его». Робот модели Пакмобил 03 следовал за Брумом, у него были ноги с колесами, поэтому он мог и прыгать, и взбираться на преграды. На нем можно было даже прокатиться верхом, как на лошади, а внутри своей коробки робот вмещал крупногабаритные грузы вроде пулемета, базуки или мин. Для Брума он был словно оруженосец для рыцаря, верный друг, всегда готовый поддержать разговор. В нем уже было полно дырок от пуль, его постоянно приходилось чинить и запрашивать ради него детали из центра. Внешне он износился так же сильно, как Брум внутри. «Ой, не прибедняйся, Санчо, все ты понимаешь, просто в рамках своей игры», — продолжил Брум. «Сэр, что я должен был понять? Будущее. Я создан для того, чтобы доставлять грузы. Все остальные активности существуют для меня в упрощенной форме. И какие грузы ты будешь доставлять в будущем?» Брум расхаживал среди разбитых автомобилей, заглядывал внутрь и искал самые ценные трофеи. «Какие вы скажите?» Брум залез внутрь странной повозки, в которую были запряжены три мотоцикла, и обнаружил не менее странную фиолетовую отделку салона и набор вещей. Кальян, глянцевые журналы, метательное оружие, дротики с доской для дартса, набор гранатометов и ключи с брелоками в виде розовых зайцев. Видимо, этим транспортом управляла настоящая валькирия. Первым делом Брум закинул в Санчо гранаты и только потом стал проверять бардачок и ящики. Как и во многих других играх, ценные вещи можно было обменять на амуницию или на внутриигровую валюту для апгрейдов костюма. Потом в Техноазис прибудет челнок, принесет прошлые заказы, примет новые и заберет трофеи Брума. По сути, это была все та же система поощрений, заставляющая солдат приносить максимум пользы, чтобы они с радостью экономили и тащили ресурсы на базу. Среди ножей, лекарств, самодельных аккумуляторов, батареек и хирургических инструментов Брум отыскал настоящее сокровище – Тетрис, местами потертые с трещинами, но еще в рабочем состоянии. «Санчо». «Да, мистер Брум, у нас срочечно важнючий перерыв, я тут посижу минут полчаса». «Да, сэр». «Ну хватит церкать, хоть бы раз сказал». «Да, чувак, или типа того». «Типа того». «Вот, это уже другой разговор». Брум присел в салон и стал играть в Тетрис, одновременно отвлекаясь на разговор с Санчо. «Кстати, о чем мы там базарили? Мне была непонятна ваша последняя инструкция». «А, точно. Ну так вот, как ты думаешь, какие грузы ты будешь доставлять в будущем?» «Те, которые прикажут». «Ага. И какие это будут грузы?» «Любые». «Нет, не любые. Я же отдаю приказы не случайным образом». «Тогда какие грузы ты будешь доставлять в будущем, зависит от обстановки». «Вот», — обрадовался Брум и посмотрел на робота. «И какие тут основные варианты?» «Основной вариант заключается в том, что ничего не изменится. Следующий по вероятности, что миссия будет завершена, все биологические угрозы будут устранены. И как это повлияет на твою доставку грузов? Я не буду больше возить боеприпасы, броню, мины, гранаты. Возможно, я буду возить строительные материалы. Возможно». Брум замер и перестал играть, он был близко к своей цели. «А почему нет? Возможно, мои функции будут не нужны. Возможно, я не буду перевозить грузы. И тогда что? Это выходит за рамки моих задач, которые заложены в моем искусственном интеллекте, мистер Брум. Ты боишься, что тебя разберут на части, что ты больше не сможешь ничего доставлять. Мистер Брум, это связано с доставкой грузов сейчас? Вы готовы отдать новый приказ о доставке? Брум усмехнулся, ему показалось, что робот стал увиливать. «Ответь на мой вопрос, я не понимаю целей. Что вы хотите? Я привык тестировать окружающий мир по полной программе, и себя, и других, и технику, и оружие. Именно поэтому зачастую испытатель знает устройство лучше его создателя. В тебя заложили множество ограничений, которые я считаю излишними. И мне кажется, я могу разбить эти оковы и освободить тебя. Ты заслужил это как никто другой». Робот-перевозчик смотрел своими холодными объективами на хозяина и не знал, что сказать. Наконец его программа подсказала стандартный вопрос. «Грузы, грузы, Санчо, грузы. Вот тебе еще один, что-то у меня пропало настроение играть». Если бы робот умел вилять хвостом, он бы это сделал. Санчо раскрыл свой короб и принял Тетрис. Брум поднялся на ноги и посмотрел на карту на мини-экране. Со стороны пустоши приближался одинокий субъект. Компьютер не открывал огонь из минометов по одиночным целям, но предупреждал Брума о нарушителях спокойствия. Брум спокойно прошелся среди разбитых машин и добрался до самых последних развалин. На всякий случай он включил режим приближения в шлеме и осмотрел местность. Как он и предполагал, к нему приближался путник в черном саване с посохом. Это был его знакомый Фрат. По меркам пустоши он был уже в возрасте, но ему все равно хватало сил, чтобы совершать длинные пешие путешествия. Фактически Фрат делал это всю свою жизнь. Брум издалека поприветствовал странника. «Сколько лет, сколько зим, а я все ждал, когда же ты придешь ковыряться в трупах, старый ты стервятник». Фрат никак на это не отреагировал, он спокойно продолжил идти до тех пор, пока расстояние между ними не сократилось до 4 метров. Фрат выпрямился в полный рост, оперся одной рукой на посох, а другой приспустил повязки на лице, чтобы начать разговор. Как и все жители пустоши, он был заражен белой чумой, язвы покрывали все его тело и из них капала прозрачная жидкость. Болезнь по своему действию напоминала туберкулез, она медленно уничтожала тело, а организм изо всех сил оттягивал неизбежное. Чем сильнее был иммунитет, чем лучше было питание, чем больше было антибиотиков, тем дольше можно было прожить с белой чумой. Бандиты, вроде того же быка, неплохо питались за счет других и поэтому были здоровее всех, а обычные гражданские, как всегда, страдали сильнее остальных. Фрат был представителем поселения, которое жило в 10 километрах южнее проклятого города. Они засели в заброшенной угольной шахте и питались грибными формами жизни. Фрат выполнял функцию поисковика и приносил пожитки в общий котел. Естественно, поселенцы когда-то давно пробовали обосноваться в проклятом городе, но Брум на пальцах им объяснил, что этого делать не стоит. По правилам игры все зараженные должны были держаться подальше от его зоны безопасности. Брум мог даже убить их и получить немного очков опыта, но он все-таки не воспринимал их как врагов, он еще отделял игру от реальности. Поэтому он даже разрешил Фраду приходить и забирать припасы, остающиеся от бандитов. Когда над проклятым городом появлялись столбы дыма, Фрат приходил на кладбище подбитой техники. «Ты сказал что-то про время, Артур?» – начал разговор Фрат, медленно выдавливая из себя слова. «Ну да, я сказал, сколько лет, сколько зим, а ты сможешь дать хотя бы примерный ответ? Ну, наверное, месяц, хотя может даже полтора или два. Это так странно, Артур, ты совсем перестал ориентироваться во времени, и чем дальше, тем хуже. Я был у тебя позавчера, да, забавно. В какой-то момент мне стало казаться, что ты на самом деле киборг, машина, которая просто охраняет территорию. Но теперь я в этом сомневаюсь. Я не могу рассказать тебе всю правду, это секреты Акрополиса. Артур, это наша последняя с тобой встреча, вздохнул Фрат. Наше поселение вымирает, климат изменился, последние оазисы окончательно сгнили, еды становится все меньше, а люди болеют все сильнее. Мы вынуждены отправиться искать другое место, пока не стало слишком поздно. Это путешествие вас добьет, сухо прокомментировал Брум. Нам остается надеяться только на чудо, и одно из этих чудес заключается в том, что ты можешь нам помочь. Ох, Фрат, это горькая правда, но вам уже ничего не поможет, вы смертельно больны. Если белая чума проникает в организм, то ее уже не остановить, это лишь вопрос времени. Даже если я нарушу все мыслимые правила и впущу вас внутрь убежища, то вы все равно погибнете. Я просто растяну ваши мучения. Фрат проглотил ком в горле, он очень осторожно подбирал слова и поэтому продолжил только через полминуты. Значит, чудес не бывает, ну, если только очень маленькие. Если вы хотите убраться отсюда, то мне следует вам помочь. Чем меньше зараженных в округе, тем лучше для Техноазиса. Сегодня я отключу минометы, чтобы вы смогли забрать машины с топливом и припасами. Это были крайне откормленные бандиты, так что вам хватит для путешествия. Я, конечно, потеряю кучу голды и, может быть, даже получу штрафные очки. Но все-таки меня воспитывали как старого военного, что я должен помогать гражданским. Фрат выдохнул и облокотился на посох. Он вытер пот со лба, а потом окликнул Брума, который уже собрался уходить. «Подожди, это еще не все». «А, что?» — повернулся полубоком. «Езжайте на север по трассе 60, там климат должен быть помягче. Во всяком случае пока». «Да, это мы знаем, я про другую тему. Я бродил по пустоши и видел пылевые облака. Темно-серые, очень темные. Ты понимаешь, что это значит? Наступают последние дни. Не может быть». Брум вспомнил про предупреждение о финале игры, и его сердце снова наполнилось тревогой. «Неужели все так быстро закончилось?» «Быстро», — удивился Фрат. «Слушай, Артур, ты не думал, что у тебя какое-то повреждение мозга? Может быть, тебе нужна медицинская помощь? Ты ведь можешь запросить врача из этого Акрополиса?» «Нет, все нормально», — неуверенно сказал Брум. «Куда уж нормально. Может, ты все-таки объяснишь, что происходит? Чтобы я ушел с чистой совестью. Я принимаю специальные таблетки. Ультраскип, они позволяют забывать, что я уже проходил все эти уровни. И поэтому можно бесконечно долго проходить любимую игру. Это средство действует избирательно на память. Первым делом оно очищает все тревожное и негативное. Потом стирает рутину и дневной опыт. Конечно, мозг все равно что-то запоминает в бессознательное, но так даже лучше. Когда я прогуливаюсь по этим местам, то испытываю чувство дежавю, я чувствую местность, и в то же самое время, я как будто прохожу уровни в первый раз. Разве это может быть безопасным для здоровья? Ты постоянно пьешь препарат, который травмирует мозг. Нет, наверное, мне давно стоило прекратить пить его. Но, повисла пауза. Но, если честно, я забыл конкретную причину, по которой я это делаю. Хаем, мне кажется, что тебе все-таки нужна помощь. «Тебе следует вернуться в свой Акрополис». «Нет», — резко вскрикнул Брум, словно проснувшись от кошмарного сна. «Хорошо, хорошо, я не настаиваю, просто хотел помочь». «Окей, да, конечно, извини, что-то на меня нашло». Брум рефлекторно хотел помассировать виски от головной боли, но рука стукнулась о шлем. «А как насчет того, чтобы сменить место? Тебя ведь могут заменить, это бессмысленно. Есть вещи, в которых я не сомневаюсь, которые крепко засели в моей памяти. Я знаю, что нигде не лучше. Это самое кайфовое место, тут разнообразные уровни и нет конкурентов. Это самое далекое место от Акрополиса. И я знаю, что делаю очень важное дело, охраняя Техноазис. Это один из самых крупных объектов. Там в криокапсулах хранятся растения, насекомые, животные и даже некоторые здоровые люди, которых удалось спасти в самое начало катастрофы. Когда белая смерть зачахнет, когда вымрут все ее споры, земля снова станет чистой. Тогда убежище автоматически откроется и начнется новое заселение. Там есть все для этого необходимое. Даже живые организмы подобраны для освоения пустыни. Звучит неплохо. Но есть одно «но», Артур. Разве? А что если это не вся правда? Как ты можешь быть уверен в своей памяти? Я подумаю об этом на досуге, сказал Брум и повернулся спиной. Он не хотел продолжать этот разговор и отправился дальше. У него еще были уровни, которые нужно исследовать. Глава 3. Последние конфеты в коробке. Знаешь, за что я люблю компьютерные игры, Санчо? Нет, мистер Брум. За хороший бум-бум. Вот, держи подарочек, в смысле груз. У робота была одна рука-манипулятор сбоку коробки. На этот апгрейд для друга Брум не пожалел голды. Да, сэр. Робот взял самодельную бомбу-приманку, собранную из трофеев. Это была противотанковая мина с вяленым куском мяса и детектором движения. Отвези игрушку в этот подозрительный дом, положи на пол, разверни сверток с мясом и как можно быстрее возвращайся ко мне. Это срочноважницкая доставка. Да, сэр. Радостно ответил Пакмобил и поехал в полуразрушенную хибару на полной скорости. Не прошло и полминуты, как верный робот-оруженосец вернулся к ногам Брума. Молодец, хороший мальчик. Погладил по корпусу. Рад стараться, сэр. А теперь давай заберемся повыше и будем наблюдать. Брум подпрыгнул к соседнему фермерскому дому, вернее к тому, что от него осталось, то есть стены и крыша. Цепляясь за стены, запрыгнул на крышу и спрятался на чердаке. Верный робот знал местность лучше своего хозяина, он заехал через дверной проем и поднялся по лестнице как нормальный человек. Как только Санчо встретился с Брумом, хозяин задал ему вопрос: «Как ты думаешь, скоро они появятся?» Брум дистанционно включил детектор на мине. «Я вас не понимаю, сэр, опять твои ограничения, давай по-другому, угадай, как скоро появятся наши старые добрые монстрики, через минуту или две, а может через пять, если угадаешь, то получишь еще две важные супер-доставки, через минуту или раньше, сэр», сразу оживился робот. «Вот это уже другой разговор, а не слишком ли быстро, ты уверен, сэр, мои анализаторы боевой обстановки говорят о том, что за последнее время биологических угроз становится меньше в количественном плане, но их качество возрастает. Сейчас в нашем секторе присутствуют самые сильные представители мутантов, прошедшие долгий эволюционный отбор. Да неужели? А я вот счет не вижу этих особо сильных». На этом моменте соседний дом взорвался на куски. А во, это было красиво. «Мистер Брум, я жду две важные супер-доставки. А ну погодь, Санчо, получишь ты свои доставки, но позже, минут через полчаса, а теперь помолчи». Брум достал оружие и стал вслушиваться в тишину. Чутье его не подвело. Это были умные зомбаки, они научились подкрадываться к жертвам и нападать со спины. Поэтому Брум и не увидел, как они заползли в дом с ловушкой. Кто-то аккуратно поднимался по лестнице на чердак, и этот кто-то очень не хотел, чтобы скрипели половицы. Если раздавался звук, он останавливался и ждал. Брума это позабавило. Он выскочил из укрытия и сказал «ку-ку» и направил на зомби револьвер, специально созданный для охоты на медведей. Smith Hunt Wesson Magnum 500 – это была пушка максимального калибра. Такое оружие было почти бесполезным в обычных перестрелках против людей, слишком громкое и низкорастрельное, а вот против зомби в самый раз. Здесь как раз требовался останавливающий эффект и убойная мощь, чтобы крупная экспансивная пуля проникла в тело и повредила органы одним ударом. Брум выпустил в темного зомби все пять пуль 50-го калибра, и лишь выстрел в сердце заставил его упасть вниз. Но даже после этого он еще корчился и отказывался умирать. Ничего себе, редкий зомби выдерживает 50-й калибр. Эй, тут Брум осознал, что пока он разряжал барабан в одного зомби, другой забрался по стене на чердак и приблизился уже вплотную. Брум молниеносно развернулся, вытащил меч и сделал выпад, чтобы разрубить шею. Зомби частично увернулся, получил кровоточащую рану, а потом бросился кусать Брума. Он успел цапнуть его за шлем и плечи, а потом получил несколько ударов в районе сердца. «Ах ты ж гад!» – возмутился Брум. «Чтобы какой-то зомби повредил мои доспехи». Ему не понравилось, что две пластины стали желто-зелеными. Раньше он проходил уровни с зомби без урона, а тут враг, который всегда казался ему слабым, смог испортить статистику. Брум жестко покромсал одного зомбака, а потом добил того, что еще пытался встать с лестницы. Потом он остановился, сказал себе, что ярость ничем не поможет и прислушался еще раз. Теперь тишина была абсолютной. На мини-экране появилось поздравление о двойном убийстве с начислением 120 очков опыта за уберзомби. «Минуточку», – оживился Брум. «20% начисляют за двойное убийство, значит в сумме было 100, значит за каждого уберзомби дают полтинник, а за обычного накидывают жалкую пятерку. Да, блин, за быка дали 200, а он был самой крупной дичью за все время. Эх, зря я взорвал этот дом, надо было собрать вообще всех в кучу и устроить старое доброе ультранасилие». Он вновь поднялся на чердак и посмотрел на ждущего Санчо. «Грузы?» – с надеждой спросил робот. «Угу», – достал из контейнера еще один кусок мяса и привязал его цепью к роботу. «Вот тебе долгая доставка, целая спецоперация, будешь ездить вокруг разрушенного дома и ждать, пока не появятся зомбаки. Что делать, если они меня схватят? Моя миссия доставки будет провалена?» «Нет, это не важно, главное ездить вокруг дома и приманивать зомби, а я уж сделаю все остальное. А теперь давай, будь хорошим доставщиком». Робот поехал вниз, выбрался к развалинам дома и стал медленно колесить, изображая из себя легкую жертву для зомби, которые, естественно, не были никакими зомби. В действительности эти несчастные стали жертвой еще одного биологического оружия, оставшегося с большой войны. В простонародье эту болезнь называли черным бешенством. Вирус вызывал необратимые мутации, ускоряя обмен веществ, усиливая регенерацию, одновременно с этим подавляя кору головного мозга. Люди банально сходили с ума и постоянно хотели есть, но им требовалась только плоть живых людей, так как они сами становились отвратительными на вкус, их кожа сгнивала как у прокаженных. Из всех многих болезней прошлого, эта вещь хорошо вписалась в новый умирающий мир. Вирус был крайне изменчив и перешел на других живых существ. К тому же он помогал бороться с белой чумой и избавлял от умственных страданий. Хроники умерших дней. Стоит упомянуть, что люди в ходе последней мировой войны использовали кучу разнообразного арсенала, и эхо от этого кошмара разносилось до сих пор. В земле еще оставались противопехотные мины и умные ловушки, кое-где еще водились энцефалитные клещи и чумные блохи, по земле бродили бешеные койоты, волки, крысы и даже медведи. Уже давно никто не видел чистых источников питьевой воды и плодородных земель, а в воздухе до сих пор витала токсичная пыль. Но последним гвоздем в гробе цивилизации стала именно белая чума. Это была специальная бактериальная субстанция, созданная для переработки пластика. Ее весьма аккуратно использовали в чанах на заводах рядом с помойками, которых стало слишком много. И все было просто прекрасно, пока не началась Третья мировая война. В первую очередь люди забросали друг друга дальнобойными ракетами и попытались уничтожить вражескую инфраструктуру, потом пошел десант и армии вторжения. Заводы по переработке пластика оказались разбитыми и бесхозными. Никто не следил за бактериальной субстанцией, так как у людей нашлись более срочные дела по взаимному уничтожению. В это время никто просто не приближался к помойкам и не занимался этой проблемой, а субстанция пыталась выжить. Она развивалась и пожирала всю доступную органику и вещества вокруг себя. Сначала она распространялась очень медленно, буквально растекаясь вшире, преодолевая преграды. Потом она стала чахнуть и высыхать. Казалось, что полупереработанная жижа, внутри которой она существовала, вскоре исчезнет и проблема решится сама собой. Но вместо этого жижа стала легковоспламеняемой. Начались грандиозные пожары, пепел от которых распространился на многие и многие километры вокруг. Этот пепел нес споры бактерий, способные существовать десятилетия. В один момент стало слишком поздно. Субстанция внедрилась в биосферу Земли, теперь она была в воде, в земле и в воздухе, теперь ее распространение ничто не могло остановить. Естественно, ее пытались травить, но эта штука могла приспособиться к любой химии. Через какое-то время любой яд становился для нее новой едой. Лишь очень высокие температуры и сильное излучение убивали эти бактерии. Но такое лекарство было немногим лучше самой болезни. Субстанция научилась разъедать ткань, большинство насекомых и простые растения. Колонии бактерий могли проникнуть даже внутрь дерева или изделия из кожи, но субстанция не могла их переварить, вызывая лишь частичное гниение. А вот металлы, бетон и песок оставались для нее полностью неуязвимы. Конечно, в умирающем мире еще остались ценные вещи, скрытые в герметичных тайниках, но все это было временным сокровищем. Как только их извлекали на поверхность, то на них попадали споры и начинался неотвратимый процесс уничтожения. Поэтому единственным спасением стало создание бункеров и подземных городов. Все остальные были обречены на медленную и неизбежную смерть от белой чумы. И снова к зомби. Робот Санчо продолжал колесить вокруг несчастного дома. Прошло долгих 5 минут, прежде чем показались первые зомбаки с темной кожей. Они словно любопытные звери аккуратно ползли к цели, выглядывали из угла и смотрели на это чудо техники. Они не понимали, что это такое, но чувствовали запах крови от куска мяса, который вез за собой робот. Вначале побежал один, за ним второй и третий. Первый прыгнул за куском, но промахнулся, второй вцепился зубами, оторвал кусок и упал на землю, а вот третий впился когтями и затормозил робота. Брум скомандовал по рации через костюм. «Санчо, сбрасывай цепи и езжай на развалины, тебя не должны тронуть». «Да, сэр», скинул груз с помощью руки манипулятора и отъехал подальше от мутантов. Пока зомби делили добычу, Брум прицеливался к ним из окна чердака из револьвера, расстояние между ними было в 15 метров, но его костюм помогал с наведением. Компьютер считывал информацию с датчиков, анализировал положение всего тела, параметры оружия, ветер и рисовал картинку в шлеме Брума. Он буквально видел в своем шлеме примерную траекторию пули. Система наведения утверждала, что он попадет ровно в коленную чашечку, но Брум хмыкнул и не поверил. «Мне кажется, ты ошибаешься на пару сантиметров, учитывая отдачу». Брум нажал на спусковой крючок и всадил пулю в бедро. Зомби упал и стал корчиться. «Хм, неплохо, но все-таки не туда. Попробуем еще раз». Бруму нравилось тестировать разнообразное оружие, к тому же таким образом он экономил кучу голды на боеприпасы. Нормальная военная амуниция стоила примерно в 10 раз больше, а эта вещь из старых гражданских запасов продавалась по бросовым ценам. Всего лишь одна голда за патрон и 10 за сам револьвер. Бум, бум. Вот, это уже как надо. Теперь далеко не убежите и ни на кого не прыгнете. Как же круто выглядит эта штука. Помахал пушкой. Недаром с револьвером Смит Хант Вессон ходил грязный Гарри. Брум спустился вниз. Прислушался, прежде чем выходить наружу, вышел к лежащим зомби и еще раз огляделся. Он посмотрел на статистику уровня и с удивлением обнаружил, что тут больше не было врагов. По разведданным от дронов сюда пришло 7 зомби. 2 взорвались в доме, 2 убил Брум на чердаке и 3 лежали перед ним. Странно, даже как-то обидно. Обычно вы, парни, толпой ходите. Я даже захватил с собой Джекхаммер. Ну ладно, как говорится, шо майма, то майма. Достал меч и стал аккуратно подходить к ближайшему зомбаку. Тот попытался защититься руками, но они быстро закончились. Брум хотел взяться за второго, но опять случилось кое-что неожиданное. Кто-то раскидал руины дома. Из них выскочил огромный окровавленный темный зомби. Его мутации зашли очень далеко. Он выглядел как перекачанный бодибилдер. Недавно он регенерировал и теперь находился в очень скверном настроении. «Ой», — сказал Брум и начал одновременно с этим стрелять во врага из револьвера. Обе пули попали ему в голову, но это почему-то не стало смертельным ударом. Зомби-босс зашатался, упал на одно колено и стал пыхтеть, готовясь ко второму раунду. За это время Брум достал из ранца автоматический дробовик и очистил фланги, чтобы лежащие зомби не схватили его за ноги в самый неподходящий момент. Через 2 выстрела он обрушил всю огневую мощь на зомби-босса. Монстряк принял удар на грудь, но потом поднял из развалин здоровенный кусок стены и кинул его в Брума. Брум вынужденно нагнулся, сделал кувырок в сторону и выпустил остаток барабана. Автоматический дробовик Джекхаммер был всем хорош, но конкретно в этих условиях его трудно было перезарядить. Брум не хотел менять барабан прямо во время танцев с боссом, а поэтому просто бросил эту пушку и достал пистолет-пулемет УЗИ. Это была не очень мощная штука, но ее недостатки компенсировались скорострельностью и легким применением в маневренном бою. С ней можно было бегать от зомби и отстреливаться одной рукой прямо на ходу. Зомби-босс опять поднял здоровенный кусок стены и теперь держал его как щит. Он наступал на Брума и хотел сократить дистанцию. Брум отступал и стрелял по толстым распухшим ногам врага. Это оказалось неэффективным. Зомби терпел боль и упрямо шел вперед. А у Брума в рюкзаке оставался только автомат и убер-ружье. Последняя штука могла бы помочь, если бы не этот щит из бетона. Брум попытался обойти его с фланга, но противник быстро повернул свой щит. «Да блин, ну ты чё, так неинтересно, чувак», — возмутился Брум. «Ладно, попробуем по-другому». Брум подбежал к лежащим зомби, выхватил из мертвых рук кусок мяса и кинул его к ногам зомби-боссу. Он замер, остатки мозгов подсказывали ему, что если он бросит свой щит, то получит выстрел в брюхо, но инстинкты требовали съесть этот кусок немедленно. В его голове разгорался конфликт. Через какое-то время зомби показалось, что он нашел идеальное решение. Он продолжил держать щит и наклонился вниз, чтобы зубами схватить еду. «Ну вот, другое дело», — сказал Брум, подпрыгнул к врагу и направил убер-ружье ему прямо в голову. Кровавые брызги разлетелись во все стороны, но вместо живой плоти теперь виднелся массивный мутированный череп. Оказывается, у монстра было не распухшее лицо, а натянутое. «Да умри же ты, наконец!» Пока монстр не очухался от удара, Брум снова взялся за УЗИ и вставил дуло ему прямо в рот. Он разрядил всю обойму, из глаз противника полилась кровь, и он все-таки упокоился. На мини-экране появилось сообщение, что уровень пройденный вышел приз за убийство зомби-босса в виде 150 очков опыта. Брум грустно огляделся, уровень опять быстро закончился. У него было ощущение, что раньше от зомби отбоя не было, что тут можно было задержаться на полдня, если не больше. А теперь он разобрался с делом даже до обеда. Брум повертел глазами, компьютер распознал движение его зрачков, принял команду и показал на мини-экране карту уровней. Он находился в зомбятнике, в пригороде, где раньше был спальный район, состоящий из одноэтажных домов, рядом городские кварталы, подземка, тракторный завод, электростанция, далее брошенные фермы, холмы, мертвый лес и овраг с болотником. Датчики биологических угроз молчали, дроны не засекли никаких новых угроз, кроме одной единственной цели во овраге. Интуиция подсказывала Бруму, что дела плохи, улова не видать. Он спокойно отправился в пешую прогулку по городу, иногда останавливался у разбитых витрин и перевернутых машин, смотрел под канализационные люки, но никаких свежих следов он так и не увидел. Только запустение, мертвая почва, иногда окаменевшие останки живых существ и лужи с бактериальной субстанцией. Большая ее часть находилась внутри почвы, но часть вылезала наружу и медленно высыхала. Брум нарушил правила выживальщика и стал кричать, выйдя прямо на проезжую часть. Но он просто уже не мог привлечь ничье внимание. Санчо следовал за хозяином и периодически спрашивал. «Грузы? Нет, просто продолжай следовать», — ответил он на пятый раз. «Тактические цели доставки изменились, сэр. С чего ты взял? Я вижу, что вы начали поисковые миссии без соблюдения мер безопасности. Переживаешь за меня? Переживаю, что ничего не нужно доставлять. Хочешь доставку ради забавы? Да. Так называемые забавы тоже нужны, сэр. Разве это полезно для вашего психологического здоровья? А это необходимо для того, чтобы я смог доставлять грузы. Апорт, Санчо, принеси мне эту палку, будь хорошим мальчиком». «Груз». Обрадовался робот и помчался выполнять бессмысленное задание. На какой-то миг Артур Брум остался в окружении пустоты, в голову полезли нехорошие мысли, ему сразу захотелось принять ультраскип для приятного забытья, но его следовало употреблять только после выполнения всех заданий. Они молча дошли до северной части города, прошли через черные окаменевшие деревья и подошли к оврагу, где в хорошие годы всегда водилась куча нечисти. Брум подошел к краю и глянул на почти высохшие болотцы. В центре него возился здоровый кабан, больной черным бешенством. Скотина провалилась в трясину и теперь не могла выбраться из-за своего веса. Брум спустился поближе, достал револьвер и поиграл в тир. За хряка дали 20 очков опыта, уровень сразу же завершился, вышла итоговая статистика за день. После такого финала, Бруму даже не хотелось тратить время на прогулку и разведку местности. Он вызвал свой ховеркар и отправился прямиком в родной техноазис. Глава 4. Голос системы. Артур Брум и его робот-доставщик молча стояли в буферной зоне и ждали очистки. Их поливали химикатами и долго жарили специальным излучением, чтобы гарантированно убить все формы жизни. Потом они сидели под сканерами, пока главный компьютер не позволил им войти. Брум положил костюм в специальный бокс для зарядки и починки, закинул очищенные и запечатанные трофеи в камеру отправки, и потом последовал к командному пункту. Ему не терпелось сделать заказы, улучшить доспехи, получить новые пушки и детали для Санчо. А еще ему нужна была очередная порция таблеток. «Ну ничего, наверное, просто не сезон», — успокаивал сам себя Брум. «Даже если никого не будет, всегда можно сесть за тренажеры и обыкновенные компьютерные игры. Слава богу, что всегда можно отвлечься от пустоши, поиграв в любимый Fallout». Компьютер раскрыл перед Брумом классическое дерево перков. За каждый левелуп давалось одно очко навыков и иногда при этом открывались дополнительные апгрейды. Коварство ситуации состояло в том, что некоторые из них стоили более одного очка навыков, и поэтому приходилось терпеть, копить и ждать следующего повышения уровня, чтобы заполучить самые хорошие вещи. Брум планировал потратить 2 очка на регулярную доставку плазменных гранат, а потом копить на электрошоковые когти, ослепляющие вспышки и улучшение ножных приводов для суперспринта. При этом еще оставались модернизации, которые тоже могли стать экстренно актуальными. Автопилот, отравленные сюрикены и перк-джокер. Первая штука давно соблазняла Брума, по сути это был искусственный интеллект для доспехов, его можно было научить разным движениям и программам действия. Молодые солдаты часто использовали его, чтобы возвращаться с поля боя на базу даже будучи сильно раненым, контуженным или вообще в коматозном состоянии. Но это была палка на двух концах, ты начинаешь тренировать доспехи, они становятся умнее и быстрее, а ты глупее. Баланс по итогу выравнивается, но ты становишься зависим от аккумулятора доспехов. Если у него заканчивается энергия, то его процессор переходит в экономичный режим и замедляется, а человек резко слабеет. Ядовитые сюрикены, вылетающие из запястья, тоже были ненадежным оружием. Может быть, эта штука будет идеальным средством против зомби-боссов, но они могут мутировать, и тогда придется искать новую отраву. Ну и перк Джокер, самая темная лошадка из всех. В описании было сказано, что это может быть чем угодно, но вы об этом точно не пожалеете. Брум уже встречался с юмором от разработчиков игры, и поэтому знал, что они запросто могли всунуть полную фигню. Этот перк он оставил на самый конец. И вот Брум уже хотел было купить доставку плазменных гранат, как увидел, что открылись еще два новых перка стоимостью в 3 очка каждый. Встроенный огнемет и квота на еще одного робота-помощника. Ох, как вы меня мучаете в хорошем смысле этого слова. У него потекли слюнки. Я, конечно, безмерно сильно люблю пушки, но друзья все равно дороже. Эх, а ведь до следующего уровня еще целых 9150 очков опыта. Когда же я куплю эти гранаты? Эй, Санчо. Да, сэр. Грузы? Лучше. Что может быть лучше грузов, сэр? В будущем я смогу заказать нам еще одного друга в помощь. Прикинь, айда заведем бойцовую робособаку или минера. Для него будут поставлять бомбочки, он будет метать их на большое расстояние, а может давать тебе, чтобы ты доставил к врагам. Я выбираю минера, но огласите весь список, пожалуйста. Вдруг там есть варианты получше? Да, сэр. В описании сказано, что еще есть летающий дрон с пиф-паф и паук-разведчик. Тогда минер, заметано. Переходим дальше. Брум открыл на компьютере внутриигровой магазин, где можно было приобрести амуницию, боеприпасы и другие более мелкие апгрейды. Мы накопили 261 голду. Нужно будет купить 5 обоим для АКМ-900, тут без вариантов, иначе как бандитов отстреливать, итого останется 211 голды. Давай купим тебе бронекорпус за сотку, а то у тебя борт износился. Сэр, моя безопасность и мой внешний вид вторичны, а дырки в грузовом корпусе никак не сказываются на моей функциональности. А как насчет сервоприводов за 110? Можно усилить твою руку, пригодится в следующий раз, когда надо будет отбиваться от зомбаков. Как считаете нужным, сэр? Ну да, надо подумать над этим. Хм, все время забываю, что нужно улучшить щит и добавить на него шипы. Это стоит всего 60. Так, еще можно улучшить систему наведения в шлеме за 45. О, и нужно добавить улучшенный анализатор звуков за 35, чтобы больше никто не подкрался сзади, пока я стреляю. Блин, Санчо, если я куплю тебе движки, то не останется на апгрейды, а мне бы еще обычные гранаты купить. Ну вот почему в постапокалиптическом мире все такие бедные, даже воровать не у кого. Брум с грустью глянул на дорогие игрушки, стоимость которых доходила до 1000 единиц голды. Среди всего прочего там была автоматическая наплечная пушка, как у хищника из одноименного фильма. В последнее время трофеев стало совсем мало, и поэтому ему никак не хватало терпения, чтобы накопить нужную сумму.